Глава 18. На следующее утро я просыпаюсь под бодрый стук киянки о листовое железо. Варюга-хуторянин действительно оказывается отличным кровельщиком. Это подтверждает даже Митрич, явившийся ко мне на инспекцию. Очевидно, он готовился размахать нерадивого шкалера в моем лице, даже подготовил для этого специальное ехидное выражение на своей физиономии. Однако придраться оказывается не к чему. «Как же ты куркуля этого уболтал?» — удивляется старик-фотограф, топорща усы. «Он меньше, чем за полтинник с места не сдвинется. Неужто заплатил?» «Не поверишь, Митрич, — говорю, — сам вызвался помочь по-соседски. Да, Павел Михайлович?» — кричу я в этот момент жестянщику, который подгибает что-то, сидя на самом верху крыши. «Вы же от чистого сердца, да?» «Угу», — недовольно борчит тот, не поднимая глаз. У него работа за бесплатно вызывает невероятные моральные страдания. Слоны, кстати, его появлению совсем не удивились. Он ведь им так и сказал: «Утром приду, предложу свои услуги». Так что у нас здесь налицо самое настоящее, самосбывающееся пророчество. «И мнишь ты», — усмехается Митрич. «Ну да ладно, главное, чтоб дело делалось. Ты сегодня придешь конструкцию свою фотографировать?» Моя идея использовать его фотолабораторию для съемок археологических находок привела Митрича в чрезвычайное волнение. Науку он очень уважал, а к предстоящей встрече с профессором Аникеевым готовился так, словно к нему в ателье пожалует как минимум Шлиман, раскопавший Трою. «А как ты думаешь, — интересуется он, — может, мне чаю приготовить?» «Приготовь, Митрич, — говорю, — хуже точно не будет». Он замолкает, кивая в такт каким-то своим мыслям. «А как ты считаешь, профессора каяк употребляют?» «Они, Митрич, практически все употребляют, вспоминая я свои прежние поездки по раскопкам. Так что от коньяка точно не откажутся». «Ты гляди, не опаздывай», — командует Митрич, тыча в мою сторону крепкой деревянной палкой, которую даже самые злые языки не посмеют назвать бадиком. Старый фотограф опирается на нее с таким же достоинством, как какой-нибудь английский аристократ на свою трость. «Смотри-ка, Митрич, ты расцвел», — говорит мне вышедшая из дома мама. По утрам она забегает перед работой, чтобы переодеться и, несмотря на все мои протесты, приготовить мне завтрак. «А что, раньше он, что ли, таким не был?» — удивляюсь. «Да уж, несколько лет как из своей каморки почти не вылезал», — говорит она. «Слухи ходили, что запил сильно, а тут погляди-ка, орел!» Она смотрит в спину мужчине. Митрич хоть и раскачивается из-за хромоты, словно моряк в шторм, но решительно и боевито шагает вдаль по сельской улице. «Красота-то какая!» — поднимает она глаза на нашу новую кровлю, а потом неожиданно добавляет. «Надо Сергею Владимировичу при случае спасибо сказать. Надо же, сдержал обещание!» Я при этих словах аж закашливаюсь. «Не торопись только, — говорю, — пускай закончит сначала, а потом уже можно и благодарности высказывать». «И то верно, — говорит она. — Ты когда на работу-то собираешься? А то мне тут твоя мадам столичная уже все жилы вытянула. Ой, как же так, а где же Алик? Что же он на больничном, а дома нету?» — умело передразнивает она высокий голос Подосинкиной. Редакторшу она недолюбливает. По-прежнему не может простить ей того, что я предпочел несерьезную профессию фотографа, поступлению в политехнический институт и учебе на инженера. «Завтра», — отвечаю, — «как раз сейчас больничный пойду закрывать, а завтра на работу». «А не рано?» — тут же начинает волноваться мама. «Точно уже зажило все? А то ты вечно торопишься». «Точно, мам», — убеждаю ее. «Вот, смотри, все заросло и ничего не болит». Я для убедительности несколько раз поднимаю руку вверх. Действительно, не болит. У матери Кэт золотые руки, несмотря на все ее прочие недостатки. «Ну, хорошо», — с сомнением кивает она. «Но ты все равно у доктора спроси. Вдруг еще рано?» «Спрошу. Я целую ее в щеку. Иди уже, а то на репетицию опоздаешь». В больнице я вновь удостаиваюсь внимания лично главного врача Константина Мельника. Тот при виде меня расплывается в улыбке. Не дать не взять добрый доктор из детской книжки. «Все у вас прекрасно», — осматривает меня он. «Старайтесь в ближайшем будущем избегать серьезных нагрузок, чтобы ран не тревожить. Сегодня можно снять шов, поставьте печать в регистратуре, А ко мне загляните через пару недель. Посмотрим, как у вас проходит процесс заживления». Он прищуривает глаза, потом возвращается к столу за очками и уже внимательно осматривает мой шов. «А это, простите, кто вам делал?» — спрашивает он. «Это в областном центре, говорю. Рана стала кровоточить. Пришлось к врачу обратиться. Доктор Силантьева шов делала, если вы знаете, о ком я». Мельник забавно поджимает нижнюю губу. Выражение у него не то удивленное, не то завистливое. «Как не знать?» — говорит он. «Вы что ж с ней знакомы?» Он даже чай пил. «Неожиданно для себя сообщаю я. Мимика Мельника меня настолько забавляет, что я не могу отказать себе в удовольствии полюбоваться новой гримаской». «Вот как?» — дергает он подбородком. «И что же она вам сказала относительно вашей раны?» «Восхитилась уровнем оказанной мне помощи». От того, чтобы передать слова Силантьевой про сельских коновалов, я разумно воздерживаюсь. «Надо же!» — радостно вспыхивает Мельник. «Очень-очень приятно». «А можно мне больничный понедельником закрыть?» — спрашиваю. «Что мне завтра в пятницу один день перед выходными на работе делать?» «Нельзя. Никак нельзя», — Мельник качает головой. «Порядок он для всех един. Что значит на один день? Срок больничного истек, значит, вам нужно на работу. Завтра мне крайне необходимо относить объектив Виталику Терентьеву и забирать обратно свой магнитофон. Я и так задержал технику на один лишний день поверх трех обещанных, чтобы использовать телевик при макросъемке. Не так, чтобы это было сильно необходимо, но мощный, словно телескоп, объектив выглядел чрезвычайно внушительно. Я надеялся впечатлить профессора Аникеева для того, чтобы выбить у него какие-нибудь преференции на будущее. Ну что же, если больничные не дают, придется искать другие способы, как задержаться с выходом на работу. Вернувшись домой, я замечаю у калитки незнакомый автомобиль. Автомобилей в Березове в принципе немного, поэтому появление каждой машины не проходит незамеченным, а уж тем более такой. «Лада» третьей модели блестит, словно ее отполировали, чтобы сфотографировать в журнале «За рулем». И номер веселый — 88-88 «Бла». Догадываюсь, кто ко мне пожаловал, хотя я не ожидал гостя так скоро. Видимо, хорошо подгорело у товарища, раз он сорвался в такую даль. «Алик, это ты?» — слышу мамин голос. «Проходи на кухню, тут к тебе люди приехали». Голос у нее веселый, сама мама сияет улыбкой, хотя ее, судя по всему, сорвали с репетиции. Люди тоже присутствуют, в единственном числе. Владлен Игнатов сидит за столом. Вслед за автомобилем его внешний вид также подчеркивает абсолютно неформальный, можно сказать, светский характер его визита. Он одет в белую рубашку поло с синей полосой и веселым якорем, вышитым на кармане, и фирменные джинсы и кроссовки. Никакой официальности. Эдакий рубаха-парень свой в доску. На столе стоит разрезанный торт «Чародейка». Самое желанное лакомство всей области. Купить его можно только в Белоколодецке, и то всего в одном месте — фирменном кафе, которое располагается прямо через дорогу от горкома партии. Причем выбрасывают эти торты всего на полчаса во время обеденного перерыва. Так что, чтобы приобрести его, нужно изрядно постараться, либо иметь связи. А уж связи у моего гостя имеются, и немалые. «Представляешь, Владлен Игоревич Семена Петровича Дорецкого знает», — сообщает мне мама. «Это режиссер мой бывший в областном театре драмы». «Конечно, знаю», — с улыбкой кивает Игнатов. «Мы с его дочкой в школе учились, в параллельных классах». «Ты угощайся», — говорит Игнатов. «Свежий тортик, сегодняшний, не побрезгуй». «Спасибо», — говорю. «Я не люблю сладкое». «Тогда не возражаете, Мария Эдуардовна, если я украду вашего сына на небольшой разговор». Дипломатично заявляет Игнатов. «Не то чтобы он был сильно секретным, просто там много всяких специфических терминов. Боюсь, вам станет скучно». «Конечно, конечно». Нам с улыбкой машут ладонью. «Говорите сколько угодно». «Я смотрю, ты ремонт затеял», — с оптимизмом говорит Владлен, поглядывая на почти завершенную крышу, которая вправду эффектно сверкает на солнце. «Район помогает или как?» «От них дождешься. Как же?» — отвечаю я. «Сам, все сам». И предваряю следующий вопрос. «Все официально. На каждый гвоздь накладная есть». «Ну, зачем ты так?» — вроде как даже обижается Владлен. «Я же радуюсь от души. Ну что, прокатимся?» Пожимаю плечами и сажусь на переднее сиденье. Владлен аккуратно трогается с места. Машина по нынешним временам крутая, но водит Игнатов как пенсионер. Хотя, может, непривычен он к нашим буеракам. Всю жизнь на асфальте провел. Автомобиль минует заречье и выкатывается на грунтовку. Мы оба молчим. Только тихо бубнит радиоприемник, сообщая последние известия. «Если что, говорю, у нас речка мелкая». «Ну и что?» — удивляется Владлен. «Труп спрятать не получится, всплывет». «Смешно», — говорит Игнатов. «Только ты меня зря за коза ностру какой-нибудь держишь. Это не наши методы». «А приятелей в погонах на бедного школьника натравливать, значит, ваши», — отвечаю. «Тюрьмой грозить и камерой с уголовниками». «Даже так», — притворно удивляется Игнатов. «Не знал, извини, это он перестарался, во вкус вошел». Автомобиль выкатывается к берегу речки Березовки. Игнатов заглушает мотор и выходит наружу. Я следую за ним. Он не спеша достает хромированный портсигар, вытаскивает оттуда сигарету и щелкает пижонской зажигалкой «Зиппо». Облокачивается спереди на капот своего автомобиля и задумчиво затягивается, глядя на реку. Я также молча становлюсь рядом. Ему надо, вот он пускай разговаривает. Место здесь и правда уединенное. Вдалеке у излученной реки пастух подгоняет к воде стадо. Пестрые буренки задумчиво заходят в мелкую речку по колено и хлещут себя по бокам хвостами, отгоняя оводов. «Хорошо тут у вас», — говорит Игнатов, — «спокойно». «Так вы переезжайте, советую. Сергея Владимировича спросите. Думаю, без проблем найдет вам местечко по старой-то дружбе». Игнатов докуривает, швыряет бычок в воду и тут же прикуривает следующую. «Ты мне объясни», — говорит он, — «зачем ты фотографии в газету отправил? Почему ты сам ко мне не пришел?» «А то бы вы меня выслушали», — усмехаясь ему в ответ. «Опять натравили бы на меня своего советника. Тот бы еще сильнее во вкус бы вошел. И дело могло в КПЗ закончиться, а так вы сами ко мне приехали и даже торт привезли. Сплошная выгода». «Ладно, задам вопрос по-другому», — щурится Игнатов. «Почему на тех фотографиях я был один?» «А вы кого ожидали там увидеть?» — хлопаю глазами. «Вы вообще там в кадр случайно попали? Я природу фотографировал. Увидел знакомого человека? Дай, думаю, сделаю снимок для истории». «Ты, Алик, не дури», — начинает злиться он. «Мы оба прекрасно знаем, кто там со мной был. И теперь мне нужно понять, что у тебя на уме, и чего ты таким образом хочешь добиться». «Все вы понимаете», — говорю я, глядя Игнатову в глаза. «Я хочу вам сказать, что то, где и с кем и чем вы занимаетесь в свободное от работы время, — это не мое дело. Точно так же, как ситуация, которая сложилась у нас с гражданином Орловичем, не ваше дело, в которое вы зачем-то очень активно влезли. Останьтесь вы в стране, и вся эта история давно бы уже решилась, так нет. Вы же решили продавить, сломать пацана, показать ему свое место. Мол, мы тебе шанс в жизни дали. Теперь ты нам за это ботинки лизать обязан». Владлен при этих словах морщится, но не перебивает. «Так нет, товарищ Игнатов. Всему в своей жизни я обязан только своим прямым рукам и наблюдательности. А вы, как и все остальные, к ней не имеете никакого отношения». Замолкаю, делая несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Все-таки вывел меня этот хрен из себя, хотя на разговор я ехал с абсолютно холодной головой. Такие, как он, пустоцветы, только и способны греться на чужих талантах и надувать щеки от собственной значимости. Странное дело, но в начальнике очень редко пробиваются профессионалы. Настоящих писателей, художников или журналистов, которые достигли руководящих высот в своей сфере, можно по пальцам пересчитать. Зато вверх активно лезут всякие редакторы, корректоры, ответственные секретари и даже машинистки. В прошлой жизни я лично был знаком с бывшей секретаршей, которая возглавляла крупную коммерческую радиостанцию. Вот и Игнатов из таких. «Ты, наверное, считаешь меня плохим человеком», — неожиданно говорит Владлен. «Молодость всегда сурова и категорична. Так вот, это не так. Мы с Нюсей и Сергеем учились вместе на одном потоке. Можно сказать, 5 лет просидели на одной институтской скамье. И она сразу выбрала меня, а я, дурак, медлил. Считал, что карьера важнее, а личная жизнь от меня никуда не денется. Вот она и вышла замуж назло. И Сергея выбрала тоже назло, чтобы я каждый день видел, какую девушку потерял. Знаешь, есть такие женщины. Тебе-то еще не понять, ты молодой слишком. Вряд ли ты с такими в жизни сталкивался, которым ты готов простить абсолютно все. Любую обиду, равнодушие, абсолютно любой поступок. И чем больнее она тебе делает, тем важнее для тебя становится. Со временем я смирился, тоже обзавелся семьей. А потом Сергея отправили сюда, и он разводит руками. Не врет, по глазам вижу, что он сейчас говорит правду. Конечно, глупо предполагать, что такой опытный и циничный товарищ, как Игнатов, вдруг поплывет перед простым школьником. Это он разжалобить меня пытается, на совесть мне давит. Показывает мне, какой он хороший и несчастный, чтобы мне было стыдно против него что-нибудь выкинуть. Ну а дальше любой человек своим поступком может найти оправдание. В своем сознании мы всегда и везде перед собой хорошие. Это обстоятельства, и другие люди заставляют поступать нас так, как мы поступаем. Обыкновенный защитный механизм сознания. Не будь него, и люди сошли бы с ума. — Это вы Молчанова сюда сплавили? — спрашиваю я. — Чтобы не мешал? — Нет. Честное слово, нет, — пугается Игнатов, словно ему жутко от того, что такая мысль в принципе могла прийти кому-то в голову. — А может быть, и вправду жутко. Ведь если я именно в таком варианте преподнесу все Молчанову, то это будет выглядеть куда хуже, чем адъюльтер. Это предательство. Владлен Игоревич, буквально по слогам произношу я, мне наплевать, с кем вы спите, лишь бы не с мужчинами, поскольку в нашей стране это уголовно наказуемое деяние, и каких-либо нотаций в плане морали я вам тоже читать не собираюсь. Кто я такой, чтобы вас осуждать или нет? Если вы решили, что я шантажист, вы глубоко ошибаетесь. Я просто хочу показать вам, что не надо лезть в дела других людей. Вам неприятно, когда лезут в ваши дела, а мне, когда в мои. То есть ты ничего не планируешь делать с этими фотографиями? Недоверчиво прищурившись, переспрашивает Игнатов. Чего ж ты в таком случае хочешь? Спасти я вас хочу, говорю. В большей степени, конечно, Орловича, но раз вы в это дело влезли по уши, то и вас. «Отчего?» — недоумевает Владлен. «От позора всесоюзного масштаба».